Плачет девочка в ноутбуке. Чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в твиттере, на двойном бифитере. Неправильные уравнения, глаголы, все неправильно. Неправильные письма ему отправила. Зачем так не кстати о себе напомнила? Все неправильно, все не вовремя. Все, что знала, умела, осталось в детстве. Как теперь причесаться, как теперь одеться или раздеться? Нет, раздеться вот так вот сразу, вдруг потом не поймет отказа. А если без отказа, все и сразу, будь что будет на волне экстаза. Какого экстаза? Влипнешь, глупая, что скажешь матери? Был бы отец, проехали, хватит. А друзья, он их сколько зовет дружбанить. Всех залочить, всех забанить, всех в игнор, всех на жесткий лимитит. Друзья реальные, друзья, простите. Любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем она так нужна. А вдруг завтра горе или война? Почему же так тяжело дышать? Почему так рвется твоя душа? Словно стрелы отравленные мысли, твои неотравленные письма. Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем она так нужна. А вдруг завтра горе или война? Почему же так тяжело дышать? Почему так рвется твоя душа? Отравленные мысли, неотравленные письма. Дом, Балкон, проспект, внизу Макдональдс. До него реальная невесомость. Секунды три, и ты уже внутри. Что еще? Автобус, поезд. Давить на совесть, давить на жалость. Что осталось? Все смешалось. Сперва сложилось, потом сломалось. Такая малость, с ним встретить старость. Этот ночной полет, это прекрасный вид. Может быть, заслужит его ретвит. Перейди с автопилота в ручной режим. Вот если прилетел бы на помощь джин. Пальцы складывают буквы. Ты просто кукла, ты только кукла. Твой месседж этим утром самый первый, самый ранний. Берегись своих желаний. И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем она так нужна. А вдруг завтра будешь опять одна? Почему же так тяжело дышать? Почему так рвется твоя душа? Словно стрелы отравленные мысли, твои неотравленные письма. И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем она так нужна. А вдруг завтра горе или война? Почему же так тяжело дышать? Почему так рвется твоя душа?